بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كل عملنا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Заканчивая разбор предыдущих аятов, разберем некоторые вопросы, которые возникают в связи с этим. Спрашивают некоторые люди, есть ли Аллах Сами' и Аллах Аль-Басир, Аллах слышащий, Аллах видящий. Можно ли сказать, что Аллах слышащий без узун, то есть без ушей? Слышащий без ушей, задают такой вопрос люди, хорошо, многие. Можно ли утверждать это и говорить, да, Аллах, он слышит без ушей, или Аллах, он видит без глаз? Ответ на этот вопрос, что нельзя. На прошлом уроке мы с вами говорили, что нельзя утверждать наличие Аллаха, субхану таля, атрибута уши. Почему? Потому что нигде нет, ни в Коране, ни в Сунне такого атрибута нет. Поэтому мы не имеем права утверждать. А имеем утверждать право только то, что утверждает в своем отношении Аллах, субхану таля. А имеем ли право сказать тогда слышащий без ушей? Тоже нельзя. Почему? Почему нельзя отрицать наличие Аллаха Субхану Тааля, этого атрибута? Потому что Аллах Субхану Тааля не приводит нам никаких доводов на то, что у него нет этого. А наша позиция какая? Что мы утверждаем то, что утверждает Аллах, и отрицаем то, что отрицает Аллах Субхану Тааля в отношении себя. Хорошо. Что же касается видящий без глаз, то здесь неправильно так говорить. Почему? Во-первых, Аллах Субхану ва Тааля утверждает наличие у него атрибута очи. Мы говорили в прошлый раз атрибута глаз. Да? Сообразно его величию Субхану ва Тааля без вопроса как и какие. Хорошо. А во-вторых, даже если бы не было доводов на наличие Аллаха Субхану ва Тааля глаз, также и нет доводов на отсутствие Аллаха Субхану ва Тааля глаз. Поэтому мы воздержались бы, да, в таком случае, от чего? От того, чтобы что-то говорить. Потому что мы утверждаем то, что утверждает Аллах Субхану ва Тааля в отношении себя, и отрицаем то, что Он отрицает в отношении себя, и не погружаемся дальше никуда, не влазим. Это правило важное очень. Все, что связано с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, нельзя ни отрицать, ни утверждать что-то без доводов, на основании довода только. Но здесь маленькая оговорка и очень важная оговорка. Если только это не является чем-то, о чем мы точно знаем, что это не соответствует величию Аллаха Субхану ва Тааля. То есть вещи, которые явно содержат в себе недостаток. Атрибуты, которые являются атрибутами недостатка. Это мы что, сразу отрицаем, хоть даже и нет доводов на то, что этого нет у Аллаха Субхану ва Тааля. Пример. Человек может сказать, есть ли у Аллаха Субхану ва Тааля зубы, предположим. Хорошо. Что мы ответим? Мы скажем, нет. У Аллаха Субхану ва Тааля нет зубов. Почему? Потому что зубы – это атрибут творений, нужно им для чего? Для того, чтобы пережевывать пищу. А Аллах Субхану ва Тааля выше всего этого. Это будет недостаток в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, потому что Аллах Субхану ва Тааля не ест и не принимает пищу. Поэтому можем сказать, у Аллаха Субхану ва Тааля нет желудка, у Аллаха Субхану ва Тааля нет всего остального, хорошо. Почему? Потому что это уже содержит в себе что? Недостаток. В этом нуждается тот, кто нуждается в еде. Кроме того, имя Аллаха Самад. Самад, мы сказали, это означает что? Что он? Тот, который? Самад. Не нуждающийся ни в чем. И ученые тоже говорят, что самад значит тот, у которого нет джауф, то есть тот, у которого нет внутренности, или полости. То есть Аллах Субхану ва Тааля, это имя таким образом, одно из его значений, оно отрицает то, что Аллах Субхану ва Тааля принимает пищу, ест и нуждается в этом. Поэтому атрибут зубы, например, тоже что? Мы отрицаем. То есть, правило, что мы утверждаем у Аллаха то, что он про себя говорит, что у него это есть, и отрицаем то, что он говорит, что у него этого нет, да? Но с оговоркой. Если только это не атрибут, который явно указывает, что на недостаток, тут мы тоже его что? Отрицаем, даже если нет довода. Если его утверждение влечет за собой что? Утверждение или приписывание Аллаху Субхану ва Тааля недостатка. Хотя, опять же, напомню вам правило в прошлый раз, которое мы изучали. Мы, Ахля Сунна валь Джамаа, не чрезмерствуем в чем? В отрицании у Аллаха недостатков. Мы отрицаем у Аллаха недостатки в общем. Хорошо, в общем. Следуя тем самым пути Курана и Сунны. Потому что Аллах Субхану Тааля свои, достоинства, да, свои когда похвала Аллаха Субхану Тааля, утверждение Аллаха Субхану Тааля, его атрибутов, оно как бывает? В подробностях. А отрицание недостатков, оно в общем. В отличие от Ахлюль-Бида, которые что? Утверждают атрибуты Аллаха Субхану Тааля. В общем, да, атрибуты совершенства, а отрицают недостатки уже в подробностях. Нет бровей, нет ресниц, нет того, нет... Ахлюль-Сунна валь-Джамаа так не делает. В общем, отрицаем недостатки Аллаха Субхану Тааля. Это понятно? Другой вопрос вызывает удивление многих людей, как это люди могут делать тамсиль. То есть, как они могут уподоблять Аллаха Субхану Тааля творением или атрибуты Аллаха Субхану Тааля творением. А как же тогда, то есть мумассилиты, а как же тогда аяты, которые указывают четко на то, что Аллах Субхану Тааля, у него нет подобия. Лейсикамислиющей, например, да нет ничего подобного ему. Или валям якун лаху куфуван ахад, и нет ровни ему, да подобного ему. Или слова Аллаху Субхану Тааля, галь та'ляму лаху самия, знаешь ли ты ему подобного. Как же они, читая эти аяты, могут делать тамсиль? То есть говорить, рука Аллаха подобна руке творений, лик Аллаха подобен лику людей и так далее. Насару афау афия. Как они могут опровергать эти достоверные доводы? Мы скажем, что любая ложь, она не может опровергнуть достоверные доводы. Только может привести в опровержение или в противовес какие-то глупости, которые не могут противостоять доводам. В частности, мумассилиты, они говорят, аят, например, «Лейся ка мисли ши-шей», нет ничего подобного ему, они говорят, «Лейся ка мисли ши-шей филь вуджуди аз-зали». Нет ничего подобного ему в том, что касается изначального существования, изначального и предвечного существования. Так трактует этот аят. Мы скажем, то, что у Аллаха Субхану Тааля нет подобия в изначальном существовании, это постулат ясный совершенно всем. Как сказать, все равно, что сказать, небо над нами, земля под нами. Хорошо? То есть совершенно бессмысленная и глупая трактовка. Следующий вопрос, тоже который задают иногда, это некоторые люди говорят, вопрос немножечко, конечно, может быть, это мы скажем его, забегая вперед, когда вопрос, который уже изучается потом, при изучении, например, Акида Тахауия и других книг. Созданное, все, что создано, оно имеет начало, верно? Все, что создано, имеет начало, то есть ему предшествует отсутствие, ему предшествует небытие. В то же время Аллах Субхану ва Тааля, его атрибут Халик, Создатель. Означало ли это, что Аллах Субхану ва Тааля, был атрибут у него Создатель, но он не создавал, пока не возник этот мир? Да, задают вопрос. Все, что сотворено, оно является чем-то новым. То есть, ему предшествовало отсутствие. В то же время, если мы скажем, что был атрибут, но он не действовал, то получается, мы как бы что? Утверждаем, что атрибут Аллаха бездействовал. Да? Его атрибут воли, атрибут создания. Поэтому, как здесь правильно сказать? Мнение шейха Ислама Ибн Таймия и его ученика Ибн Каима, да, и других ученых, это мнение правильное, состоит в том, что до творений были какие-то другие творения. Но всякое творение, оно что? Оно не является изначальным. То есть ему предшествует всегда что? небытие. Его не было, а потом оно стало. Хорошо? Но до этих творений были какие-то другие творения. Например, если сказать Арш. Арш, престол. Престол, мы знаем, что он был создан до небес и земли. А было ли что-то до Арша? Можем сказать, да, было. Что-то, да, но мы не знаем, что. Хорошо? Что-то было до Альма, до воды. Да, которая... Вода, потом Арш. Было ли что-то до этого? Да, что-то было. Что-то было. Но мы не знаем, что. Потому что Аллах, Субхану Таля, Он всегда был, есть, хорошо, остается, Субхану Таля, всегда Творцом. То есть Он что-то творил, Аллах, Субхану Таля, всегда. Этот вопрос понятен, да? Следующий вопрос. То есть, творение само по себе, оно что? Не изначально, но до него что-то было, какое-то другое творение, которое тоже не было изначально. Следующий вопрос, спрашивают некоторые люди, а как же тогда мусульманин должен, какой должна быть его вера в имена и атрибуты Аллаха Субхану Аталя? И отвечают ученые, сделай свою веру в имена и атрибуты Аллаха Субхану Аталя, как веру аляджайс, то есть как вера верующих старушек или верующих стариков. Что это значит? Это значит, не погружайся чрезмерно в философские вопросы, пытаясь выяснить, что и как в вопросах атрибутов Аллаха Субхану Аталя, хорошо, и совершая трактовки, то есть искажая на самом деле смысл аятов и хадисов, касающихся атрибутов Аллаха Субхану Аталя. Верь в это, говори, да, это так, но без вопроса, а как? Хорошо, или что? Или давая какие-то трактовки. На самом деле это означает то-то, то-то. Нет, без этого. Потому что это была мечта. Алейкум салям. Потому что это была мечта многих философов, то есть ученых, которые погрязли в вопросах калама, то есть в вопросах философии, да? Потом они перед смертью говорили, что а сейчас мы умираем на акиде старушек, то есть на вот этом вот правильном вероучении, что ты не делаешь ни тамсиль, ни уподобления атрибутов Аллаха, атрибутам творения, но в то же время не отрицаешь атрибуты и не искажаешь их, не пытаясь трактовать их как-то. А теперь перейдем к разбору следующего пункта в тексте акиды шейха Усаймина, рахмахуллах. Говорит он дальше, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Сура Худ. Говорит, мы верим, что... И дальше приводит аят из суры Худ. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах бы не обеспечил пропитанием. Аллах знает их место пребывания, место хранения. Все это записано в Ясном Писании. «Вама мин дабба» – нет ни одного дабба. Дабба – это все, что едуббу. Едуббу – то есть ходит по земле. То есть всякое живое существо. Как человек, так и не человек. Слово «дабба» в широком значении означает всякое живое существо. «Вама мин дабба» – нет ни одного живого существа, и перед словом «живое существо» «дабба» ставится частица «мин», «мин дабба». Для чего это значение этой частицы «мин»? Значение ее, наподобие того, как мы изучали частицу «каф», да, в прошлый раз, значение ее здесь «заида», то есть добавочная частица. Добавочная частица, хоть она и добавочная, но не значит, что она просто так здесь добавлена. Нет, она сообщает этому предложению большой смысл, большое значение. Эта частица дает предложению значение аль-умум, то есть всеобщности, всеохватности. То есть всякое живое существо, всякое существо, которое существует на земле, его ризк, то есть его пропитание, оно у Аллаха Субхану ва Тааля. Он, который наделяет, он, который обеспечивает пропитанием. Поэтому, если мы посмотрим, то увидим, что все животные и насекомые, Аллах Субхану ва Тааля либо к ним доставляет их пропитание, либо их доставляет к их пропитанию. Хорошо. Либо к ним доставляет пропитание, либо их самих доставляет к их пропитанию. Может быть так, что муравей живет в своей норе, а его пища где-то очень далеко. Но Аллах Субхану Тааля вкладывает в них, да, инстинкт, так что он находит дорогу к своему питанию. Так устраивает Аллах Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану дает ему что? Обоняние или еще какие-то, да, силы, благодаря которому он находит свое пропитание и достигает его. И приводящий Усамин пример, говорит, мне рассказывал человек один, доверенный, что он видел колодец, высохший колодец, в котором жила змея. Эта змея была слепая. И эта змея каждый день утром выползала из этого колодца и принимала форму веточки, что ли, растения такого, как стебелька. И птички, думая, что это стебелек, садились на него, и она в этот момент их, она, вернее, эта змея в этот момент их ела. То есть змея, которая ничего не видит, живет в какой-то норе, Аллах Субхану Тааля доставляет ей ее риск каждый день. Хорошо, Субхану Аллах. Да. То есть нет ни одного живого существа, которого бы Аллах Субхану Тааля не обеспечил пропитанием. Если кто-то скажет, а как же тогда те люди, которые умирают, или животные, которые умирают от голода, бывает, да, мы скажем, что это имтихан, ибтиля, то есть это испытание от Аллаха Субхану Тааля, которому он испытывает своих рабов. Для верующего человека, если он умирает от голода, то это ему очищение от его грехов. Что касается остальных, то это назидание. Назидание и урок для них. Хорошо. Дальше сказано в аяте «Ваяляму мустакарраха ва мустаудаха». И он знает их мустакар и знает их мустауда. Что такое мустакар и что такое мустауда? Мустакар, то есть глагола «истакарра» – утвердиться где-то. Хорошо. Аллах Субхану Тааля знает их мустакар, то есть их постоянное место пребывания. Аллах Субхану Тааля знает в отношении живых существ их постоянное место пребывания. Для нас мустакар где? Наше постоянное место пребывания – это аль-ахира, то есть последняя жизнь, да, та, которая будет после этой смерти, после этой жизни. И знает Аллах их мустауда, то есть творение знает их мустауда. Мустауда – это там, где они находятся временно. То есть как бы Аллах Субхану Тааля в это место их поставил как бы на хранение. Слово «вадья» – «вадья» – это вещь, которая дается на хранение временно кому-то. Хорошо? Так вот, мустауда – это место, где ты находишься временно. Как бы Аллах Субхану Тааля тебя там на время поместил. Этот мир для нас, он что? Мустауда. То есть временное местонахождение до того, как произойдет саа, пока наступит час. Это мустауда для людей. Когда Аллах Субхану Тааля захочет, тогда возьмет то, что там временно помещено, возьмет его. Возьмет с этого места. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда у его дочери умирал сын, он что сообщил ей? Передайте ей какие слова. «Инна лилляхи ма хаза ва ляху ма ата». Поистине Аллаху принадлежит то, что он берет, и то, что он дает. Дальше сказано, итак, он знает их постоянное место пребывания и знает их временное место пребывания. «Куллум фи китабин мубин». Все это в ясной книге. Все это, что все это? То, о чем говорится до этого в аяте. О чем говорится в аяте? О ризке, то есть о пропитании. Нет ни одного живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием. Мустакар, постоянное местонахождение, да, пребывание существа. Мустауда, временное место пребывания существа. Все это в китабин мубин, то есть все это в ясной, четкой книге, то есть аллауф аль-махфуз, хранимая скрижаль, небесная хранимая скрижаль. И в тех записях, которые уже второстепенные, да, то есть аллауф аль-махфуз это главная запись. Аллах Субхану ва Тааля. И потом другие уже как бы производные от него записи. Например, запись ангелом плоду или на лбу у плода, что? Четырех вещей. Каких четырех вещей? Каких четырех? На лбу у плода четыре вещи. Это его жизненный срок, его деяние, его пропитание, риск. И то, будет ли он счастлив или будет несчастлив. Это что касается этого аята. Следующий аят говорит, следующий пункт, вернее, акиды говорит автор рахмахуллах. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام. Говорит, мы веруем в то, что у него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море, даже лист падает только с его ведома. Нет зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего не было бы в ясном писании. Так, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ. У него мафатих, у Аллаха мафатих. Мы с вами учили, что подлежащее и сказуемое в арабском языке, да, называется как мубтада и хабар. Мубтада, подлежащее, должно быть перед сказуемым в арабском именном предложении, верно? Если выносится сказуемое вперед, хабар, то дает значение какое предложению? Наоборот, ограничение. Хорошо? Как ияка на'буду, например, по типу, да? Тебе поклоняемся. Сказано, поклоняемся тебе. Значит, только тебе поклоняемся. Предположим, да? Лилляхи мафис самавати ва мафис. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. То есть только Аллаху. Когда сказуемое выносится перед подлежащим, то дает значение только. Хорошо, только Аллах. И здесь сказано «индаху мафатих». У него мафатих. «Индаху» вынесено вперед. Не сказано «мафатих индаху». Хорошо? «Индаху мафатих» – это значит, что только у Аллаха Субхану ва Тааля мафатих. Что такое мафатих? Мафатих – множественное число либо от слова «мифтах», либо от слова «муфтах». Либо слово «мифтах», либо слово «муфтах». И то правильно. Если «мифтах», то «мифтах» – это то, чем открывают двери, то есть ключ. Значит, у него ключи. У Аллаха Субхану Тааля ключи. Либо «муфтах», то есть кладовые знания, то есть кладовая. «Муфта» – значение кладовая. Да? То есть у него кладовые, у Аллаха Субхану Тааля, знания, или у него ключи. Чего ключи? Ключи «аль-гайба», ключи сокровенного знания. «Ля я'ламуха илляху». Никто не знает их, кроме него, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, саллаху алейхи вассалям, дал тафсир этому аяту. Что значит «у него ключи сокровенного, не знает их никто, кроме него»? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал по поводу этого, он сказал, что тафсир этого аята – другой аят. Аят, где сказано «Инна Аллах инда ильмусаа» – «Аллах, у него знание о судном часе», и потом другие вещи приводятся, да? Другие вещи. Он говорит, вот это и есть что? Ключи сокровенного, которые знает только Аллах, которые приводятся вот в этом аяте, который мы сейчас прочли. Понятно? Итак, у него ключи сокровенного. Пророк Саусалям объяснил, что такое эти ключи сокровенного. Он говорит, это то, о чем сказано в аяте, и у него, у Аллаха, знание о часе. И далее мы разберем потом этот аят, который является тафсиром к этому аяту. Согласно хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Итак, у него ключи сокровенного, не знает их никто, кроме него. И он знает все, что в море, на суше и в море. Для чего Аллах Субхану Тааля говорит это? Для того, чтобы указать на то, что его знание, оно всеобъемлющее. То есть все, суша, море, все знает Аллах Субхану Тааля. Все виды. Кто может посчитать, сколько видов существ и вообще творений на суше? Животных, насекомых, там, что касается горных пород, деревьев, рек и так далее. Вещи, которые знает только Аллах Субхану ва Тааля. Что касается моря, то говорят, оно в три раза больше, то есть его живые существа, которые в нем есть, их видов в три раза больше, чем на суше. Потому что море больше, чем суша. Все это знает Аллах Субхану ва Тааля. Дальше он говорит, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. И не падает лист, иначе как с его ведома. Опять же, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ. Не сказано وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَ, не падает лист, а сказано مِنْ وَرَقَ. Опять частица мин, добавочная частица. Для чего она здесь? Значение ее здесь такие, то есть утверждение. То есть нет такого листочка, который бы упал, и Аллах Субхану Тааля не знал об этом. Любой листочек, какой бы он ни был, в каком бы месте он ни был, маленький или большой, сухой или влажный еще. Хорошо, Аллах Субхану Тааля знает упавший лист. Если он знает упавший лист, то тем более Аллах Субхану Тааля знает те листья, которые образовываются только. Хорошо, и возникают. Он обязательно знает об этом. Где упадет, в какое время упадет. Хорошо. Знает, какой этот листочек, его качество, маленький он или большой, влажный или сухой. Знает, где упадет и так далее. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. И нет такого зернышка во мраках земли. Сказано «зулюмат». Зернышко маленькое или большое, неважно. Сказано «зулюмат». «Зулюмат» – множественное число. «Зулюмат» – множественное число. В арабском языке есть, в отличие от русского языка, три числа. В русском языке у нас только два числа – единственное и множественное. В арабском языке три числа – единственное, двойственное и множественное. То есть множественное – это значит то, что хотя бы три. Да, все, что больше двух, это множественное. Два – это еще не множественное. Раз здесь употреблено множественное число, значит их три или больше. Мраков три или больше. Хорошо? И, например, возьмем зернышко, чтобы понять, как, какие мраки. Зернышко, которое лежит в слое, толстом слое ила, где-то на дне моря. Хорошо, этот ил – это что? Мрак. Представить, что это все происходит в дождливую ночь, то есть в непогоду. Хорошо, то сколько мраков здесь? Во-первых, мрак ила. Во-вторых, мрак воды, слой воды, это море. Хорошо. Мрак ночи, мрак дождя, мрак облаков потом еще. Сколько мраков, мрак поверх мрака. Аллах Субхану Таля знает это зернышко, которое лежит там в толще ила, на дне океана. И не влажное, и не сухое, то есть любое, все вещи, какие бы они ни были. Все это фикитабин мубиин, говорит Аллах Субхану Таля. Все это в ясной книге. Кто-то может сказать, почему Аллах Субхану Таля все это говорит так подробно, почему не просто не сказать, Аллах все знает. Для чего про зернышки, про листики. Потому что это все помогает, сообщает о приложении в силу, да, помогает им войти в сердце. Попасть в сердце и понять человеку величие знания Аллаха Субхану Таля. Сильнее по действию на сердце. Дальше говорит Илля Фикитабин Мубин, все это в сокровенной, в ясной книге. Ясная книга, мы сказали, это что? Лохуль Махфуз, да, то есть в хранимой скрижали, в которой Аллах Субхану Таля записал все. Все, что будет из бытия, все записано в этой скрижали. Это что касается этого аята. Следующий аят. Говорит, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Мы верим в то, что только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра. И ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину Аллах, знающий, ведающий. Да, этот аят из сура Лукман. Вот этот аят, он и есть тафсир, согласно хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Какому аяту? Аяту предыдущему, где было сказано, что у Аллаха ключи сокровенного. Да, у Аллаха ключи к сокровенному. Из сура Ал-Ан'ам. Этот аят из сура Лукман. Пять вещей, которые и являются теми самыми ключами к сокровенному. Ключами к сокровенному. Согласно тафсиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который муттафакун алей. То есть приводится у обоих имамов, и у Бухари, и у Муслима. Ильму са'а. У него знание о часе. Это первый ключ. Знание о часе. Это первый ключ. Почему это ключ? Потому что час, судный час, это начало чего? Начало ахира. Хорошо, начало вечной жизни, последней, последней обители. Итак, саа. Саа, час, имеется в виду какой час здесь? А саа только убра, то есть великий час. Великий час, то есть тот момент, когда Аллах Субхану ва Тааля воскресит творение для расчета. Слово час или понятие часа саа, оно несколько более широкое. Оно включает в себя две вещи. Включает в себя две вещи. То есть два вида часа. Час для всех творений и час для человека конкретного. То есть для всех творений это вот это есть что? Йаум аль-Кияма. Хорошо, великий судный час. И для каждого человека в отдельности, у каждого человека есть свой час. Час, то есть для него начинается, когда для него кияма начинается? Маленькая кияма, да, сугра, начинается с его смертью. Хорошо. Тот, кто умер, для него начинается его кияма. Начинается его последняя жизнь. Здесь речь идет о ильму саа, то есть знание о часе, том большом часе, когда будут разрешены творения. Знает об этом только Аллах, Субхану Тали, когда это будет. Никто, самый почетный из ангелов и самый почетный из людей, не знают о том, когда это будет. Доказательство этого хадис, который приводится обоих имамов, да, где Джибрил спрашивает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда час, когда будет са, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает, «Маль масулю анха би а'ляма мина сяи». Спрашиваемый знает не более, чем спрашивающий. То есть, и он тоже не знает. Но у часа, у судного есть свои ашрат, то есть предвестники его. Да? Это, иншалла, будем разбирать позже в других темах. Итак, у него знание о часе. Это первый ключ. Ключ к чему? Ключ к последней жизни кафира. Потом сказано, وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ. И он не спосылает гайс. Он не спосылает дождь. Дождь по-арабски «мапар». Почему здесь гайс? Потому что гайс – это не просто дождь. Гайс – это дождь, который способствует росту растений. То есть из-за него начинается рост растений. То есть тот, который устраняет бедствие. Тот, который устраняет засуху. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Лейса сана аля тумтир, валякина сана антумтир фалатумитул арду шей'а». Засуха – это никогда нет дождя. А засуха – это когда есть дождь, но земля ничего не производит, то есть ничто не произрастает. Хадисы, которые перевел Муслим и другие. Итак, Аллах, Субхану Тали, Он тот, который низводит гайс, дождь, да? Тот полезный дождь, который питает землю. И матар, и дождь, который не питает землю, тоже низводит Аллах, Субхану Тали. Почему это ключ тоже? Это ключ к чему? Это ключ к оживлению земли после ее смерти. Потому что засуха – это, по сути, смерть, да, для земли. А с дождем оживает земля. То есть это ключ к жизни земли после ее смерти. Хорошо? Почему Аллах Субхану Таля не говорит, Аллах знает о дожде, а говорит, Он низводит дождь? Этот оборот, потому что тот, кто низводит, тот и знает, когда он будет. Хорошо. Никто, кроме Аллаха Субхану Тааля, не знает, когда будет дождь. Если кто-то скажет, что как же не знает, если мы слышим по радио или по телевизору, говорят, завтра будет дождик, потом действительно дождик идет на следующий день. В аяте сказано, что никто не знает о том, когда будет дождь, кроме Аллаха Субхану Тааля. Ответ на это. Во-первых, речь в аяте идет о чем? О гайс. Гайс – это дождь, который полезен. Тот, который приводит к росту растений. Тот, кто говорит, завтра будет дождь, не знает, этот дождь будет полезен, и произрастут ли от него растения, или он не будет полезен. Будет это гайс, или не будет это гайс. Хорошо. А во-вторых, те, которые говорят, что сообщают нам погоду и прогнозируют погоду, говорят, завтра будет дождь в таком-то месте, они говорят о вещах, которые уже физически ощутимы. То есть не являются гайбом, не являются чем-то скрытым. Не относятся к знанию сокровенно. Они судят по тонким приборам, да, каким-то поточным приборам, об изменениях, которые происходят в природе, когда природа готовится к чему? К принятию дождя. Происходит изменение давления, там еще что-то. Хорошо. То есть они не говорят о чем-то сокровенном, а судят о вещах физически ощутимых. Да. Третье. Их предсказание, оно ограничено. 24 часа, 36 часов, да? Только так. Хорошо, то есть ограничено во временном плане. А в-четвертых, оно совершенно что? Не обязательно, что будет так. То есть это чисто прогноз, а не утверждение. На основании этого можем сказать, что слова Аллаха Субхану Тааля, как все, что говорит Аллах Субхану Тааля, да, оно правдиво, никто не знает, когда выпадет дождь. Это второй ключ. Третий ключ – «Ваяляму ма филь архам». И он знает, что в утробах. Он знает, что в утробах. То есть в утробах матерей, будь то животные или люди. Все, что содержит утробу, Аллах Субхану Тааля знает. Почему это ключ? Потому что это начало жизни для каждого конкретного человека. То есть, опять же, это что? Ключ к началу жизни для каждого конкретного человека, поэтому это тоже ключ к сокровенному. То есть никто не знает, кроме Аллаха Субхану Тааля, что в утробах. Что в утробах матерей. Это касается всех качеств плода. Если кто-то скажет, что сегодня смотрят в телевизор, в УЗИ, по УЗИ, да, смотрят, и там видят, что мальчик будет или девочка, и говорят, там у него здоровый, нездоровый, или еще что-то, то ответ какой? Противоречит ли это аяту? Это аяту не противоречит. Аллах говорит, он знает все, что в утробах. То есть все качества плода, что и как, Аллах Субхану Тааля знает. Все, что связано с этим плодом, который в утробах. Не только, что он мальчик или девочка. Хорошо. Он знает, будет ли он счастлив или несчастлив. Хорошо. Он знает, сколько он будет жить. И так далее, и так далее. То есть, каким он будет совершать деяния. И так далее, и так далее. Кроме того, даже, что касается того, кто будет, мальчик или девочка, тоже знает только с определенного срока, могут узнать. Да? Но даже если допустить, что настолько продвинется вперед медицина, что будет знать, там, когда он еще в виде капли, хорошо, или в виде оплодотворенной яйцеклетки, они уже знают, кто будет. Все равно они не знают все, что связано с этим плодом. Следующий ключ. Уама тадри нафсу мада таксибу гада. И не знает душа, что приобретет завтра. Не знает душа, что приобретет завтра. Сказано, уама тадри нафс. Не знает нафс. Нафс душа. Без артикля аль. То есть без определенного артикля, значит, в каком? В неопределенном состоянии стоит слово нафс. Вспомним правило усуль аль-фик. Если слово стоит в неопределенном артикле, в контексте какого? Чего? Отрицания, то оно дает значение чего? Всеобщности. То есть любая душа не знает, что она приобретет завтра. Даже если человек, предположим, предполагает или рассчитывает, что я завтра сделаю то-то, то-то, то-то, то-то. Но опять же, он не знает, приобретет ли он это деяние или нет, в том плане, сможет ли он его совершить. Он предполагает, что он его совершит. Но, может быть, возникнут препятствия, по которым он не сможет это совершить. А даже если он его совершит, он не знает, что он приобретет этого деяния. То есть, окажется ли оно для него благом, или принесет ли оно ему зло, все равно не знает. Поэтому матадри нафсу мада таксибу гада, не знает душа, что приобретет завтра. Это ключ к чему? Ключ ко времени, будущему времени. Будущему времени, будущему. Никто не знает, что будет в будущем. Отсюда мы берем из этого предложения, что человек, ни один человек не знает, что он приобретет завтра. Даже если он предполагает приблизительно, что он будет делать, он не знает итог, что он получит из этого. Хорошо. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва ля такулю ли шейин инни фаилюн залика гада». Не говорите про что-то, что я сделаю это завтра. Илля айяша Аллах, не сказав, если будет угодно Аллаху. То есть делать оговорку. Один из подвижников позвал пророка, саллаху алейхи вассалям, к себе домой. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал ему, сядь, я приду к тебе. И не сказал, иншаллах. Почему? Если Аллах Субхану Тааля говорит, и не говори про что-то, я сделаю это завтра, не сказав иншаллах, если будет угодно Аллаху. Объяснение это таково, что если человек говорит про что-то в будущем времени, имея в виду просто то, что есть у него в сердце, хорошо, то, чего он хочет. То, чего он хочет. То есть его намерение. Говорит о своем намерении просто. Тогда, если он не скажет иншаллах, то это не грех, как вот в хадисе пророка саллаллаху алейхи вассалям, я приду к тебе завтра. То есть это как бы он говорит о своем намерении, о своем решении. Не говорит о том, я это сделаю. Он говорит просто о своем решении, о своем намерении. Как человека спрашивает, ты будешь есть? Он говорит, буду. Это лишь сообщение о том, что у человека в сердце есть намерение. Хорошо. Если же человек говорит о своем действии будущем, о том, что он утверждает, что он это сделает завтра, Хорошо. То, что он это решился, и он это сделает завтра, и говорит, то здесь нельзя харам не сказать иншаллах. Тут он обязательно должен сказать, если будет угодно, Аллаху. Хорошо. Обязательно связать свое заявление с волей Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, первый вывод из этой части, что человек не знает, что он приобретет завтра, даже если предполагает что-то. Другой вывод из этой части аята, что тот, кто утверждает знание о сокровенном, тот кафир. Тот, кто знает, вернее, утверждает знание о будущем, тот кафир. Это неверие. Неважно, он говорит о своем ли действии, либо о действии других людей, либо говорит о действиях Аллаха Субхану ва Тааля в будущем, что это будет так и утверждает, то это куфр. Куфр, уводящий человека из религии. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вама тадри нафсу, маза таксибу гада». И не знает душа, что приобретет завтра. Ни одна душа не знает даже про себя, что будет с ней завтра, то тем более не знает про других, тем более не знает, что... что будет делать Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому, говоря, я знаю, будет так, на 100%, что это будет так, хорошо, завтра будет так, или послезавтра будет это, он тем самым противоречит Курану и отрицает Куран. А тот, кто отрицает Куран, тот кафир, это куфр, выводящий человека из религии. Дальше. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. И не знает душа, в какой земле умрет. И не знает душа, в какой земле умрет. Это ключ тоже, ключ уже к чему? Ключ к ахира, к последней жизни, но для каждого человека индивидуально. Ключ для его ахира, для каждого человека индивидуально. Человек не знает, в какой земле умрет. Совершенно не знает, когда умрет. Тем более. Когда, тем более не знает. Почему? Потому что если он не знает где, а где еще как-то может предполагать. Предположим, он старый, немощный, или где-то лежит, хорошо, и говорит, ну уже я здесь в этой земле буду умирать. Что-то предполагает еще, предположим. Но когда, человек что? Не знает, тем более. Хорошо. И рассказывает шейх, рахимахуллах, тоже рассказ достоверного передатчика, надежного передатчика о том, что группа людей совершала хадж или отправились в хадж, тогда на верблюдах еще, потому что тогда еще не было средств транспорта таких, до машин. И потом из хаджа поехали уже, из Мекки возвращались, когда один человек, у которого была мама больная, и он повез ее в хадж, чтобы она совершила хадж. И так получилось, что они где-то остановились на привал, и люди отправились раньше, уехали, и они с матерью, то есть он и его больная мать, они остались одни. Мать, за которую он ухаживал. И утром, когда они проснулись, то обнаружили, что все уже ушли, попытались идти по их следам и заблудились. А там, мы знаем, в Мекке горы, да, Хиджаза, горы Хиджаза, и они в этих горных тропах где-то заплутались, заблудились совершенно. И потом днем уже набрели на какое-то поселение, неизвестное совершенно. Там в палатке нашли каких-то людей из кочевых племен, да, какой-то, каких-то людей. Спросили у них, где дорога, хорошо, на Неджд, туда, куда они возвращались. Они сказали, что очень далеко заплутал ты совершенно. Но отдохни, останови своего верблюда сейчас. Расседлай, остановись у нас здесь, отдохни немножко. И он начал, и он опустил своего верблюда на землю, то есть, чтобы он сел, чтобы свою мать спустить верблюда. И как только он спустил свою мать с верблюда на землю, как только она коснулась земли, то тут же умерла. Тут же Аллах Субхану Тааля упокоил ее. То есть место, о котором вообще не знала ни он, ни его мать. Какое-то поселение совершенно где-то в горах. Но так Аллах Субхану ва Тааля делает, что если суждено человеку умереть в этой земле, то он делает этому человеку нужду в этом месте. Хорошо? И он гонится туда, к этому месту. И там Аллах Субхану ва Тааля забирает его душу. И много других примеров таких удивительных. Хорошо. Что человек, живя где-то, совершенно не подозревает, где он умрет. В совершенно удивительных местах. Это уже мне рассказывали случай. Женщина австриячка, то есть жила в Австрии. Хорошо. Один человек отсюда из Крыма, татарин. То ли война была там, или что-то в Австрии, я не знаю, что делали там эти войска. В общем, он оттуда ее привез сюда в Крым и женился на ней. Она приняла ислам и здесь жила. А потом, когда выселяли татары, ее тоже выселили в Узбекистан. И где-то там, в степях Узбекистана или в пустыне, где-то там она умерла. То есть, совершенно удивительно, да, человек родился где-то в Альпах, умер где-то в степях Узбекистана. То есть, только Аллах Субхана знает, кто где умрет. Инна Аллах алимун хабир. Поистине Аллах, Он знающий, и Он ведающий. Алим и хабир. Из этих двух имен Аллах Субхану Ва Тааля мы делаем вывод, что эти имена указывают на два атрибута Аллах Субхану Ва Тааля. Атрибут Ильм и атрибут Хибра. Атрибут Ильм и атрибут Хибра. Атрибут знания, атрибут ведения. В чем отличие между Ильм и Хибра? Знание и ведение. И сказать, что это синонимы, это одно и то же. То есть получается знающий, знающий. Аллах знающий, знающий. Мы говорим, основа в Коране, правило в Коране, что слова просто так не повторяются. Да? То есть они имеют другое значение, сообщают какое-то новое значение. Ильм, знание, охватывает знание обо всем, как о явном, так и о скрытом. Что касается хибра, ведения, то оно касается знания о скрытом. Касается знания о скрытом. Итак, имя Алим. Имя Аллаха Субхану Тааля указывает на атрибут знания. Знание, включающее в себя знание о чем? О явном и о скрытом. Хабир указывает на атрибут хибра, ведения. То есть знание о сокровенном, о скрытых вещах. Дальше автор рахимахуллаху тааля говорит: «Ва нумину би анна Аллаха тааля йаткалму бима ша ва мата ша ва кайфа ша ва каллама Аллаху Муса таклима ва ламма джаа Муса ли миқатина ва каллмаху раббуху». وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Мы веруем в то, что Аллах говорит, что пожелает, когда пожелает и как пожелает. А с Мусой Аллах вел беседу. Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил. Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе таким голосом. Тихим голосом. Тихим голосом. Господь его заговорил с ним. Вот это аят. И следующий аят: мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. Так автор рахимахуллах говорит: «Нумину би анна Аллаха йатакаллам». И мы верим в то, что Аллах говорит. Аллах говорит, то есть у Аллаха Субхану ва Тааля есть такой атрибут, как аль-калам, атрибут речь. Аллах Субхану ва Тааля говорит бимаша, то есть то, что хочет, то, что желает. Маташа, когда хочет. Кейфаша, как хочет. То есть образ его речи, как. Так это четыре вещи. Что Аллах Субхану ва Тааля говорит, это раз. У него есть атрибут речи. Что Аллах Субхану ва Тааля говорит бимаша, что хочет. Маташа, когда хочет. Кейфаша, как хочет. Аллах Субхану ва Тааля, речь его атрибут, причем речь в буквальном значении этого слова. Речь настоящая, речь реальная, речь в буквальном смысле слова. Потому что Аллах Субхану ва Тааля утверждает в Коране наличие у него этого атрибута. Говорит: «Ва каллама Аллаху Муса таклима», и разговаривал Аллах с Мусой речью. Суре Ан-Ниса. То есть речь Аллаха Субхану ва Тааля – это буквы. Хорошо, то есть Аллах Субхану ва Тааля говорил, если произнес Коран Аллах Субхану ва Тааля, произнес его таким, как он есть на арабском языке, или произнес Тору на ибрия, то есть на древнееврейском языке, на арамейском, хорошо, или произнес Инджиль. Аллах Субхану ва Тааля говорит и его речь в буквальном смысле. То есть это звуки, потому что речь без звука, это не является калям, это не называется речью, потому что в арабском языке слово каллама, это каллама, хорошо, калям, корень этого слова состоит из трех букв, каф, ла, мим. Когда есть такие слова, которые состоят из этих трех букв, то они обязательно имеют значение силы. Имеют значение силы. Не имеют значения чего-то явного и скрытого. Имеют значение силы. Отсюда слово келлама, то есть ранить. Хорошо? Поэтому сказать, что речь Аллаха это просто внутренняя речь. Это не звуки. Хорошо? Это не речь в буквальном смысле. Это неверно. Это заблуждение. Да, Аллах Субхану Тааля говорит в буквальном смысле голосом, но как и все атрибуты Аллаха Субхану Тааля, мы говорим лейся камисли шейун, нет ничего подобного ему. То есть его голос, Аллах Субхану Тааля, да звуки, как он говорит это, звуки речи Аллах Субхану Тааля, его речь не такова, как речь творений, не имеет ничего общего с речью творений. Что касается муатазилитов и что касается ашаритов. Муатазилиты говорят, что вообще у Аллаха Субхану ва Тааля нет атрибута речи. Что речь Аллаха Субхану ва Тааля, она сотворена. Махлюк. Говорят, да, у Аллаха Субхану ва Тааля есть речь, но не как его атрибут. У Аллаха Субхану ва Тааля речь, как его творение. Речь Аллаха – это творение Его, сотворенное. Хорошо. Не как качество, не как атрибут. Как действие, а действия Аллаха, они говорят, сотворены, сотворенные. И если говорят «каляму-Аллах» про Кур'ан, речь Аллаха или слово Аллаха, то это не иначе, как «идафа-тут-ташриф». То есть говорят это, чтобы указать на статус Кур'ана. Хорошо. Так же, как говорят про «каабу-бейт-Аллах». Дом Аллаха. Для чего говорят дом Аллаха? Чтобы указать на статус его, что это особый дом на земле. То же самое калям Аллах в значении, что это особая для Аллаха речь, а не речь Аллаха в буквальном смысле, они говорят. Или это они говорят идафа махлюк лиль халик, то есть это отнесение творения к Творцу, то есть речь Аллаха, то есть сотворенная речь, принадлежащая его Творцу, то есть ее Творцу, то есть Аллаху Субхану ва Тааля. Так говорят муатазилиты. Или, как, например, верблюдица Аллаха, нахатулла. То же самое, калямулла, говорят они. Вторая группа, аляшария. Аляшария, те, которые колеблются между муатазилитами и между ахлясунна вальджама. Те, которые отошли от ахлюль-и'тизаль, то есть отошли от убеждений муатазилитов, хорошо, отчалили от них, но не пристали к убеждениям Ахлюль Хадис валь Асар. То есть не пристали к убеждениям Ахля Сунна валь Джамаа. Убеждениям сподвижников и их последователей. Они говорят, ашариты, их убеждения относительно речи Аллаха Субхану ва Тааля, что речь Аллаха Субхану ва Тааля, да, есть такой атрибут у Аллаха, аль-калям, речь. Но, когда говорится слово Аллаха или речь Аллаха, речь идет о смысле, о смыслах, о неких смыслах, которые у Аллаха Субхану ва Тааля, как бы в душе Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, это не нечто, что можно слышать, это не звуки, хорошо, это просто смыслы. То же, что слышали, то это было, не была речь Аллаха, это было сотворено, хорошо, это было сотворено. То есть Аллах Субхану Тааля сотворил что-то, что выразило те смыслы, которые с Аллах Субхану Тааля. Те смыслы, которые есть у Аллаха Субхану Тааля. Понятно? Это взгляды ашаритов. То есть какая разница между взглядами муатазилитов и взглядами ашаритов? Мы знаем, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Мы знаем те испытания, которые пришлось выдержать имаму Ахмаду рахимахулла в связи с фитной, да, с этой смутой сотворения Кур'ана, которую учинили муатазилиты, поддерживаемые халифами того времени. Какое отличие между мутазилитами и ашаритами во взгляде на атрибут речи Аллаха Субхану Тааля? Мутазилиты, они говорят, еще раз, что да, у Аллаха есть речь, но не как атрибут. Когда говорится речь Аллаха, то речь идет о чем? О нечто сотворенном. Речь Аллаха сотворена. Говорится речь Аллаха в значении, так же как верблюдица Аллаха, то есть, чтобы указать просто на ее почетное место. Хорошо? Понятно? Но не как атрибут, не как качество Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля не говорит. Это говорят мутазилиты. Что касается ашариты, то они говорят, да, у Аллаха есть речь, как атрибут. Есть речь. И они перечисляют этот атрибут среди тех атрибутов, которые они утверждают. Но это не речь в буквальном смысле. Это речь, имеется в виду смыслы, которые с Аллах Субхану ва Тааля. Это не буквы и не звуки. Хорошо? Это просто что-то, что у Аллаха. То же, что слышится, оно что? Не речь Аллаха. Это просто Аллах Субхану сотворяет кого-то, хорошо, что передает речь Аллаха Субхану Тааля. То есть то, что выражает те смыслы, которые с Аллаха Субхану Тааля, которые у Аллаха Субхану Тааля, как бы в его душе. Хорошо? Таким образом, ашариты и мутазилиты, они как бы сходятся в чем? Сходятся в том, что речь Аллаха Субхану Тааля, то, что слышится, это не слова Аллаха Субхану Тааля. Да? В этом они как бы сходятся. То есть то, что слышится, и то, что написано, оно создано. В этом они сходятся. В этом они сходятся. Если кто-то читает нам Коран, то что мы скажем? Это речь Аллаха или мы не скажем, что это речь Аллаха? Мы скажем, да, это речь Аллаха. Это слово Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля, который произнес это изначально. Да? То есть изначально это он произнес Субхану ва Тааля, и от него услышал Джибриль, алейхиссалям, услышал Коран, и потом передал его пророку, саллаху алейхиссалям. То есть речь в буквальном смысле этого слова. Поэтому, если кто-то читает нам Коран, мы скажем, это речь Аллаха. Или скажем, это речь этого человека, который читает. Нет, мы скажем, ас-сот саутуль-кари, то есть голос, голос чтеца. Голос сотворенный, голос чтеца, он сотворенный. Хорошо? Но речь чья? Речь Аллаха, субхану ва тааля. Речь Аллаха, субхану ва тааля. Относительно Корана, ашариты говорят, то есть мутазилиты говорят, что он сотворен, да, как всякая речь, которая говорит речь Аллаха, он сотворен. Коран он сотворен, говорят они. Ашариты не говорят сотворен, но говорят, смыслы его не сотворены. Смыслы Корана не сотворены, те, которые у Аллаха Субхану ва Тааля. Они не сотворены. Хорошо? Что касается самих звуков, хорошо, или букв, то они сотворены. То есть Коран как смыслы у Аллаха Субхану ва Тааля не сотворены. Что касается букв, то они сотворены, говорят они. Хорошо, это их заблуждение. Это их заблуждение. Причем ашариты говорят, Коран как бы не является в буквальном смысле речью Аллаха Субхану ва Тааля. Он выражение тех смыслов, которые Аллах Субхану ва Тааля. Или выражение речи Аллах Субхану ва Тааля. Ибаратун ан каламиллах, говорят они. Хорошо? Мутазилиты говорят, нет, в буквальном смысле это речь Аллаха, но она сотворенная. Это в буквальном смысле речь Аллаха, но она сотворенная. Ашариты говорят, нет, речь Аллаха, но не в буквальном смысле. У Аллаха только смыслы сами. Маани, значение. Хорошо? А этот Коран – это выражение тех значений, смыслов, которые у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть получается, что даже мутазилиты с этой точки зрения ближе к истине, чем ашариты, которые говорят, мутазилиты говорят, да, это речь Аллаха в буквальном смысле, но она сотворена. Риязу билля. Эти говорят, нет, это не речь Аллаха в буквальном смысле. Хорошо? Смыслы только у Аллаха Субхану ва Тааля, сами значения у Аллаха Субхану ва Тааля. А сам Коран – это выражение тех смыслов, которые у Аллаха Субхану ва Тааля, и оно сотворено. Но обе группы заблудшие. И обе группы совершают несправедливость, совершают зульм. Почему? Потому что речь Аллах Субхану ва Тааля это не нечто, что существует само по себе. Вообще речь это всегда что? Сифа. То есть это всегда атрибут того, кто говорит. Есть человек, то, что он говорит, это его речь. Это его атрибут. Это нечто отдельное. Верно? Это его атрибут. Речь это атрибут его. Поэтому калям Аллах, то есть речь Аллах Субхану ва Тааля, это тоже атрибут Аллах Субхану ва Тааля. А как всякий атрибут Аллах Субхану ва Тааля не является сотворенным. Не является сотворенным. Потому что атрибуты, они следуют за самим его обладателем. То есть, если обладатель творения, то его атрибуты тоже что? Сотворены. У Аллаха Субхану ва Тааля, он сам не сотворен, его сущность. И поэтому атрибуты его тоже несотворенные. Как и все другие атрибуты тоже. И это с точки зрения разума очень понятно и ясно. Хорошо? То, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, и у него есть атрибут речи, на это множество доводов. В Куране и Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как аят, который мы прочли, да, привел шейх. «Вакаллама Аллаху Муса таклима», разговаривал Аллах с Мусой разговором. Аллах Субхану ва Тааля сказал, не просто разговаривал Аллах с Мусой, а подчеркнул это, добавив еще здесь масдар, то есть от глагольное существительное, таклима, разговором. Для чего? Чтобы опровергнуть возможность понимания этого в переносном смысле. Чтобы указать на то, что это буквально, что это разговор, сообразно его величию Субхану ва Тааля. Мы не знаем как, не сравниваем с речью творений. Как мухтазилиты трактуют этот аят, который настолько ясно указывает на наличие Аллаха Субхану ва Тааля атрибута речи? Замахшари, например. Удивительно, удивительно дал трактовку этому. Мы сказали, что каф ля мим означает что? Сообщает силу, да? Как бы слово, слова, которые имеют такой корень с этими тремя буквами, они имеют значение что? Какого-то сильного действия. И значение келлема, значение какого? Рассекать или ранить. Так вот, он говорит, келлем Аллаху Муса таклима, это значит Аллах ранил Мусу когтями мудрости. Хорошо. Ранил Мусу когтями мудрости. То есть ранил его каллама джарраха, но не ножом и не когти сокола там или ястреба его ранили. Нет. Бимахали биль хикма. То есть как бы когтями мудрости. Это искажение явное и понятное. Так, это довод какой? Ваккаллама Аллах Муса таклима из сура Ан-Ниса. Разговаривал Муса. Разговаривал Аллах с Мусой разговором. Хорошо. Дальше, следующий довод. وَلَمَّ جَاءَ مُوسَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Когда Муса пришел к нам, и когда Муса пришел к назначенному ему сроку встречи с нами, и разговаривал с ним Господь его. И разговаривал с ним Господь его. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Этот аят тоже очень убедительно доказывает то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, у него есть атрибут речи сообразного величию. Причем этот аят опровергает другую трактовку мутазилитов предыдущего аята. Какой предыдущий аят? Вакаллам Аллаху Муса таклима. Разговаривал Аллах с Мусой разговором. Они искажают огласовку, искажают огласовки в этом аяте. Говорят, что говорить нужно не «Келлем Аллаху Муса таклима», а «Келлем Аллаха Муса таклима». То есть заменяют «дамму» на «фатху». И получается значение «разговаривал Муса с Аллахом разговором». Хорошо? И когда они пришли к одному из ученых Аль-Сунна Валь-Джама и сказали, что на самом деле надо читать так, он сказал, как же тогда ты мне прикажешь читать вот этот аят, сура Аль-Араф, «Валямма джаа Муса лимикатина вакаллямаху раббу». Когда Муса пришел к назначенному нами сроку, и разговаривал с ним его Господь. Тут ничего не переставишь уже. Хорошо. Более того, в этом аяте содержится опровержение ашаритам. Ашариты говорят, да, у Аллаха субхана таала есть атрибут калям, атрибут речи, да? Но их заблуждение в чем? Что они говорят, что речь как смыслы, как внутренняя речь, да. Но то, что слышно, это уже что? Звук это сотворено. То есть Аллах субхана таала кого-то сотворяет, кто выражает те смыслы, которые у Аллаха субхана таала в его душе. Понятно? Так вот в этом аяте и для них тоже опровержение, для ашаритов. Почему? Потому что сказано «Валямма джаа Муса ли миқатина, вакеллямаху раббуху». А когда пришел Муса, назначил нами сроку, и разговаривал с ним Господь его, то есть, когда Муса пришел, вот тогда Аллах субхана ва тааля с ним и разговаривал. То есть, эта речь Аллаха была что? Новым событием. Это было новым событием. Аллах субхана ва тааля говорил, сказал Мусе что-то. Хорошо? А шариты говорят, нет, речь Аллаха это все, что Аллах субхана ва тааля говорят, это речь Аллаха, все это смыслы, которые изначально, извечно у Аллаха субхана ва тааля. Как вечен Аллах субхана ва тааля, так и все его слова, они тоже что? Изначально вечно, как смыслы с ним. Хорошо? И нет такого, что Аллах Субхана разговаривает и происходит как событие его речи, они говорят. Но этот аят опровергает их убеждение. Почему? Когда Муса пришел к назначенным нами срокам, разговаривал тогда с ним его Господь. То есть разговор произошел когда? Когда Муса пришел. Речь произошла, когда Аллах Субхана, когда Муса пришел. Хорошо? То есть это как что-то новое. То есть речь Аллаха Субхана ва тааля это правило, которое нужно запомнить. Кадиму джинс. Кадиму джинс. Хорошо. Или кадиму нова. Но хадисуль ахад. Но, то есть она по своему качеству речь Аллаха изначально. То есть она предвечна и изначально. У нее нет начала. Как качество Аллаха Субхана. Но проявления речи Аллаха Субхана отдельные, они что? Новые. Они новые. То есть происходят. Здесь в этом аяте доказательства. Потому что это был диалог. Аллах субхана ва тааля разговаривал с Мусой диалогом. То есть это указывает на то, что речь Аллаха, она зависит от, связана с его волей, субхана ва тааля. Когда Аллах субхана ва тааля хочет, тогда разговаривает. Как атрибут, да, он изначальный. Но отдельные проявления его, они что? Происходят. Они происходят. Да. Поэтому в хадисе Абу Хурейра да Аллаху Тааля, например, который передал Абу Хурейра, сказано, что говорит Аллах Субхану Тааля, «Касамту салати бейни ва бейни абди нисфейн». «Я разделил намаз между мною и моим рабом», говорит Аллах Субхану Тааля. «Фаиза кала альхамду ля раби алямин, кала хамидани абди». Когда говорит раб, «Сами Аллаху лиман хамида», услышал меня тот, услышал Аллах того, кто восхвалил его. Аллах субхана говорит «Хамидани абди», восхвалил меня раб мой. Хорошо. Это тоже речь Аллаха субхана тааля. Он говорит это как? Это не когда какой-то смысл, который Аллах субхана тааля изначально был с ним. Да? Нет, Аллах субхана это говорит, когда раб говорит «Услышал Господь того, кто восхвалил его». Это калям хадис. То есть новое, сказанное нечто новое, а не изначальное. Хорошо? Третий довод, который приводит шейх рахимахулла, он говорит: «Ванадайнаху мин джаниби туриль эйман, ва каррабнаху наджия». Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. Так говорит Аллах Субхану ва тааля про себя. «Ванадайнаху». И мы воззвали к нему. Кто мы? Аллах Субхану ва тааля. Взывание нида не может быть что внутренней речью или внутренним смыслом. Взывание бывает как? Голосом. Голосом. Оно бывает звуком. Причем громкое. Взывание, оно нида, это называется нида, когда оно громкое. Хорошо? Минджами Туриль Эйман, с правой стороны горы. Ва каррабнаху наджия. и подозвали его поближе тихим голосом. То есть здесь указывает на другой вид речи. Там было на какой вид речи? Нида. Он ада и наху. Мы воззвали к нему. Нида, то есть взывание, громко. Хорошо? Громкая речь. Здесь наджва, мунаджа, то есть тихая речь. Тихая речь. Тихим голосом. Таким образом, отсюда мы делаем вывод, что Аллах Субхану Таля, Он говорит слышным голосом Субхану Таля. Может быть громкая, как нида. Может быть мунаджа, тихая. Хорошо? Они это отрицают и говорят, вы уподобляете Аллаха творению, это недостаток. Субханаллах, где здесь недостаток? Где здесь недостаток? Это вы уподобляете, когда представляете себе что-то, когда сравниваете ее с речью творения. Это вы уподобляете. А мы лишь подтверждаем то, что подтверждает Аллах, Субхану Аталя, отрицая кайфии, отрицая образ и отрицая представление чего-либо себе. Как можем сказать, нет, Аллах Субхану не говорит и не взывает, и не говорит тихим голосом, если Аллах Субхану говорит это про себя? Поэтому бимаша, мы сказали, Аллах Субхану говорит, и говорит бимаша, маташа, кейфаша. Что хочет, с кем, когда хочет, как хочет. И в этих аятах трех, которые мы привели здесь, аяты суры Таха, мы привели. И привели аят из суры Ан-Ниса. И привели аят из суры Аль-А'раф. Хорошо, три. Эти все аяты указывают на что? Что Аллах Субхану ва Тааля, Он разговаривает бимаша, то есть говорит то, что хочет. Что сюда входит? Сюда входит, значит, его приказы кауни, то есть его бытийные приказы относительно того, что происходит в мироздании. Хорошо, как, например, Он сказал небесам и земле, и атия тауана у керга. Придите добровольно или по принуждению. Это речь какая? Бытийная Аллах Субхану ва Тааля, да? И говорит Аллах Субхану ва Тааля, что хочет, мы сказали, что хочет, значит, бытийная речь, и говорит приказы какие? Шариатские тоже. Как Таурат, как Инджиль, как Коран. Хорошо? Или как Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с пророком, саллаху алейхи ва саллям, в ночь Мираджа, и предписал ему 50 намазов. Своим словом, Субхану ва Тааля, это был, говорил он что? Приказ шариатского, да, шариатского плана, небытийного плана. Так это маша, что хочет? Маташа, когда хочет? В любое время, Аллах Субхану ва Тааля. Было ли это изначально, или это будет в будущем, или это в настоящем, или это ночью, или это днем, когда хочет, Субхану ва Тааля. И кейфаша, как хочет. То есть в том образе, в том виде, как хочет Аллах Субхану ва Тааля. Либо громким голосом, либо тихим голосом, как мы разъяснили до этого. Но мы не знаем как. Мы не знаем кейфа. Мы не делаем такиев. Мы не знаем образ этого. Как и все остальные атрибуты Аллах Субхану ва Тааля. Кейфиятуха маджгуля. То есть образ их неизвестен для творения. И непостижим творению. И никто не знает. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не знал про образ атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Не знал ничего, кроме того, что научил его Аллах Субхану ва Тааля. Далее говорит автор, рахимахулла, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Мы верим в то, что если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы слова моего Господа, даже если бы мы принесли в помощь ему такое же море. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Лаукан аль-бахру мидадан и калимати рабби. Говорит он, мы верим в то, что если бы море было бы чернилом для слов моего Господа, то иссягло бы море, прежде чем иссягнут слова моего Господа. Субханаллах. Море, несмотря океаны, да, несмотря на его обширность, на обилие воды в нем и на глубину, иссякло бы, прежде чем иссякнут слова Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану Таля, его слова постоянны. Постоянны. Так же, как и творение его постоянное. То есть он творит все время, Аллах Субхану Таля. Так же и речь его тоже, что все время, Субхану Таля. Почему? Потому что Аллах Субхану Таля желает нечто. Перед тем, как создать нечто, Аллах Субхану Таля желает это, правильно? То есть халк, сотворение ему предшествует что? Машия, желание, ирада, воля Аллаха Субхану Таля, чтобы сотворить это. Мы учили с вами, когда изучали Сарасату Расуд, да? И когда Аллах Субхану Таля желает что-то, хочет что-то, арада шейан, то он говорит ему кун, говорит ему будь, кун, фаякун, и оно становится. Значит, как и творит Аллах Субхану Таля все время, так же и говорит Аллах Субхану Таля постоянно. Хорошо, то есть его слова, они все время постоянны. Иннама амру иза арада шейан якулу лаху кун фаякун. Поистине, воля его, если он хочет что-то, говорит ему будь, и оно бывает. Сказано, ولو انما في الارض من شجره اقلام, если бы то, что есть на земле из деревьев, из них изготовили бы трости письменные. Изготовили письменные трости. والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. А море поддержало бы еще его 7 морей. То есть сколько есть морей? Еще таких еще столько же. Еще 7. Хорошо, было бы 7 их. То все равно мана фидат калиматулла, не иссякли бы слова Аллаха Субхану Таля. То этот пример еще более мощный. Хорошо, Аллах Субхану. Там просто море сказано, здесь еще 7 морей, если бы добавили к этому. Инна Аллах азизун хаким. Поистине Аллах, он великий, мудрый. Здесь это указывает на величие Аллаха Субхану Таля, на аят этот указывает, на обилие множества его творений. Почему? Не всякнут слова Аллах Субхану Таля, потому что Аллах Субхану Таля, создавая что-то, говорит кун фаякун, будь, оно бывает. Значит, указывает на многочисленность, множество его творений. Хорошо? И все эти аяты, которые мы прочли, они указывают на атрибут Аллаха Субхану Таля, аль-калям. То есть утверждают наличие Аллаха атрибута аль-калям. Итак, итог, подводя итог, мы скажем, аль-суна валь-джама'а. Пусть Аллах Субхану Таля сделает нас из них. И пусть Аллах Субхану Таля умертвит нас в этой акиде. Они верят в то, что Аллах Субхану Таля ятакаллам, говорит. Что его речь это васфуху ля фиалю. То есть это его атрибут. Это его атрибут, а не какое-то сотворенное действие. Хорошо, или что-то сотворенное. Что он говорит, в отличие от ашаритов мы говорим, что он говорит как? Буквами, звуками, голосом. Хорошо. Мы верим, что он иногда говорит громко, иногда говорит тихо. Субхану Таля, то есть громким голосом или тихим, тихой речью. Сообразно его Субхану Таля величию. Теперь важный пункт. А в чем причина, почему отклонились они, то есть те заблудшие группы, как ашариты или мутазилиты, в вопросе атрибута Аллаха Субхану Таля речи? Атрибута речи. Эти мазхабы, эти течения, наиболее известные из них, те, которые мы упомянули, мутазилиты, ашариты, другие как бы похожи с ними, хорошо, в том или ином аспекте, с их мнением. Причина, почему они отклонились в вопросе атрибутов Аллаха Субхану Таля, в частности, в вопросе речи Аллаха Субхану Таля, потому что они обращаются в вопросе атрибутов не к тексту Кур'ана и Сунны, а к аклю. Потому что они обращаются к разуму. То есть постигают знания они, связанные с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, постижение этого знания у них происходит, источником его является акль, но не является накль-накль, то есть то, что передано в Куране и Сунне, то, что передал Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому они заявляют, все, что противоречит аклю, противоречит их разуму. Хорошо. Мы здесь должны сделать две вещи, говорят они. Либо мы делаем тауиль, либо мы делаем тафуид. То есть, если есть вещи, которые несовместимы с нашим разумом, противоречат нашему разуму, тогда мы делаем либо тауиль, либо делаем тафуид. подчиняя таким образом шариатские тексты разуму своему. Что такое тауиль? Тауиль, то есть трактовка. А на самом деле это не трактовка, а по сути это искажение, то есть тахриф. Это искажение. Называют они его тауилем так ласково, хорошо, чтобы не звучало слишком страшно. А на самом деле это трактовка. Либо второй путь, когда что-то видят они, противоречащее их разуму, их ограниченному человеческому разуму, они делают тафуид. А тафуид это что такое? Это значит сказать... Нет, не знаем смысла этого. Смысл этого неизвестен. Смысл этого знает Аллах только. И второе тоже опасное, не менее опасное, чем первое. Например, истива аля ларш. Аллах совершил истива на престол. Мы говорим истива, понятное его значение, да? Истива, восхождение, субхану вознесение, сообразно его величию, субхану ва тааля. Истива, без вопроса как. Как, ничего себе не представляем. Вот как не знаем, а что такое истива знаем? Хорошо? Они говорят, делают либо тауиль, либо тафуиль. Тауиль, они говорят, нет, истива здесь не имеется в виду в буквальном смысле истива. Хорошо? Нужно сделать тауиль, то есть трактовку и сказать, что истива не вознес. Это иставля, это значит завладел. Добавить букву лям. Либо сделать второй путь какой? Тафуид. Тафуид это значит припоручить знание этого. Аллах субхану тааля сказать, мы не знаем вообще, что это означает. Хорошо. И говорит, я не знаю, что это значит вообще. А потом возводят ложь на предшественников, на сподвижников, их последователей, и говорят, это и был путь предшественников. Они говорят, тауиль – это путь поздних поколений, а путь предшественников, они говорят, был тафуид. Это то, что они говорили, мы не знаем, что это значит. Если ты кого-либо спросишь, из салафов, говорят они, хорошо? Спросишь, например, из таваля ларш, Аллах совершил истива на престол, что это значит? Он скажет, Аллаху алям, я не знаю, что это. Или спросишь, ваджа араббук, и пришел Господь твой, что это значит? Он говорит, Аллаху алям. Если спросишь, Бел-Аджибту Ваясхарун, я удивляюсь, они издеваются, то есть удивление, да, которое Аллах Субхану Тааля говорит о себе, что он удивляется, когда они издеваются. Они говорят, Аллаху алям, не знаю, что это означает. И они говорят, что это и есть мазхаб, путь предшественников такой. Так говорят ашариты. То есть объявляют предшественников невежественными относительно смыслов текстов Корана и Сунны об именах и атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Что они не знали, что они означают. Хорошо? Что это для них было наподобие иностранной речи. Они не знали, что это такое вообще. Не понимали вообще смысла никакого в этом. Как, например, какой-то иностранец сейчас начнет тебе говорить что-то на своем языке, лепетать, который ты вообще не знаешь, этот язык, японский или китайский, хорошо? И будет тебе говорить что-то. Ты ничего не поймешь. Он тебе еще раз это скажет, ты все равно ничего не поймешь. И хоть он тебе 1000 раз это скажет, ты все равно ничего не поймешь. Еще больше растеряешься, все равно ничего не поймешь. Так вот, они говорят, что сподвижники, последователи, у них был тафуид, то есть они не понимали значения смысла Корана относительно имен атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Что такое истива аля ларш? Не знаем. Что такое джа рабу пришел твой Господь? Не знаем. Хорошо. Итак, все атрибуты Аллаха Субхану Тааля. И это неверно, это ложь. Хорошо. Не было их путем тафуид. Смысл этого они знали. И текст относительно имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля, Курана и Сунны, в них нет мутащабихат, как мы учили с вами, да? То есть в них нет текстов с неясным смыслом. Они все ясны по смыслу. И они понимали, что смысл этих текстов. Но понимали, мы сказали, что сам смысл, основной смысл этих текстов, основу смысла. Но не понимали, как мы не понимаем, что образ. Вот образ мы не понимаем. И здесь мы делаем тафуид. Здесь мы говорим, Аллах знает, какой образ это. Да, у Аллаха этот атрибут есть, но образ его Аллах знает. Это и есть путь саляфов. Это и есть путь предшественников. Хорошо? А второй путь у них какой? тауиль. Тауиль, трактовка, на самом деле мы сказали, это что? Искажение. Называют они его тауилем. Уаджа арабук, и пришел твой Господь, они говорят, это пришел, значит, пришел приказ твоего Господа. Если кто-то кому-то говорит, рахимак Аллах, да помилует тебя Аллах, они говорят, это не значит, что Аллах есть милость, и Он милует. Рахимак Аллах, это значит, пусть Аллах будет добр к тебе, то есть совершит благодеяние тебе, к тебе. Хорошо? Или пусть Аллах захочет тебе добра. Вот что значит, да помилует тебя Аллах. А милость, такого атрибута у Аллаха субхана ва тааля нет, невозможно, чтобы у него был атрибут милость, говорят они. Таким образом, относительно калямулла, речи Аллаха, тоже как атрибута, у нас есть два пути. Вернее, два пути у заблудших групп, о которых мы знаем. Хорошо? Первое это что? Тауиль и есть тафуид. Трактовка и препоручение, отказ от понимания смысла, что смысл непонятен это. Атрибута речи Аллаха субхана ва тааля, значит, у нас две основные группы, это кто? Муътазилиты, и вторая группа это ашариты. Оба взгляда и тех, и других неверны. В чем отличие тауиля, трактовки, от тахрифа, от искажения? Скажем, тауиль, трактовка, она допустима когда? Что такое вообще трактовка, тауиль? Это когда есть какой-то текст шариатский, и у него есть его очевидное значение, да, буквально очевидное значение, мы понимаем его в его очевидном значении, и иногда можем отвести его в сторону другого значения, но на основе чего? Довода. Если есть шариатский довод, указывающий на то, что здесь нужно понимать не согласно очевидному смыслу, а нужно что? Отвести его в сторону другого понимания. Если есть довод, тогда это будет тауиль, который допустим. Хорошо? Если же нет шариатского довода, позволяющего это сделать, то отвести текст от его основного значения, очевидного, нельзя. И это тот самый порицаемый тауиль. И это на самом деле что? Тахриф, то есть искажение. Особенно, если речь идет о текстах акиды, то есть о текстах связанных с именами и атрибутами Аллаха Субхану ва Та'аля. Паузу делаю. Саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.